Часть третья. Робин Гуд. Робин Гуд и маленький Джон. Иные поют о зеленой траве, другие — про белый лен, а третьи поют про тебя, Робин Гуд, не ведая, где ты рожден. Ни в отчим дому, ни в родном терему, ни в горницах цветных, в лесу родился Робин Гуд под щебет птиц лесных. Был мальчик Робин Гуд высок уже в 15 лет, из тех веселых молодцов, смелей которых нет. Собрался раз он в Ноттингам, идет в лесу, и вот пред ним 15 лесников пьют пиво, эль и мед. Эй! Что нового? Спросил их Гуд. Что знал ты до сих пор? Король устроил спор стрелков. Пойду и я на спор. Смешно, сказали лесники. Такой мальчишка вдруг пойдет стрелять пред королем. Взять не умеял лук. На 20 марок Робин Гуд ответил: спорь со мной, и на 100 сажен попаду в оленя я стрелой. Идем, сказали лесники, и спорим мы с тобой, что на 100 сажен не попасть тебе в него стрелой. И поднял Робин честный лук с широкой стрелой, и на 100 сажен уложил оленя в тьме лесной. Олень вскочил, олень застыл, олень упал в кусты. Я выиграл, воскликнул Гуд, платите мне фунты. Ну нет, сказали лесники, твой выигрыш пропал. Бери свой лук и уходи, пока не опоздал. И Робин стрелы взял свои, и взял свой честный лук, и улыбнулся про себя, войдя в широкий луг. Вот стал он стрелы приставлять к свинящей тетиве, и из 15 врагов 14 в траве. Тот, кто затеял этот спор, собрался убежать, но Робин Гуд, подняв свой лук, вернул его опять. Такой стрелок я, молвил Гуд, что сделал ваших вдов мечтающими, чтобы вы тех не сказали слов. А ноттингамцы лесников, как знают все о том, могилы вырыв, погребли на кладбище потом. Рассказать вам, друзья, как смельчак Робин Гуд, бич епископов и богачей, с неким маленьким Джоном в дремучем лесу поздоровался через ручей. Перевод Марины Цветаевой. Прекрасен густой шервудский лес близ Ноттингемского графства. Богат он дичью, пасутся в нем стада оленей, водятся в чаще дикие кабаны. Там нашел себе приют юный Робин. Уже потом люди дали ему прозвище Гуд. Глаза у Робина зоркие, как у сокола, ноги быстрые, как у оленя, уши чуткие, как у филина, одежда цветом под стать шервудской листве. Да и как иначе выжить в этом некогда вольном лесу? Теперь никто из простых людей не смеет здесь охотиться. Пришли в Англию норманны, завоевали свободную страну и глумятся над саксами. Любят нормандские рыцари охоту, потому и объявлены все леса заповедными. Издан суровый лесной закон. И назван лес королевским. Не смей в них охотиться, простой йоман. Не то вздернут на виселицу. Рыщут здесь королевские лесничие, шныряют по лесам, как гончие псы, и выслеживают ослушников-простолюдинов и вольных стрелков. Стал и Робин Гуд вольным стрелком. и один за другим приходили к нему в Шервудский лес свободолюбивые люди. Кто бежал от неволи, кто от голода, кто хотел отомстить обидчикам. Так понемногу и набралась дружина вольных стрелков. Для захватчиков-норманов, толстопузой знати и продажных церковников они никто иные, как слуги дьявола. Слишком уж они меткие. Никто не может так стрелять, если не продался дьяволу. А уж стрела Робина Гуда никогда не знала промаха. Второй по меткости после Робин Гуда его друг и помощник — маленький Джон. Ох и силач этот малютка высоченного роста. Первая встреча его с Робин Гудом случилась на мосту через ручей. Ни один не хотел уступить дорогу другому. «Что ж, давай померимся силой», — сказал Робин незнакомцу. «Кто окажется в воде, тот, считай, уступил». Завязалась между ними горячая схватка. Дубинки так и мелькали в воздухе, околачивая бока упрямых спорщиков. Лес гудел от их мощных ударов. Да, видно, Робин не такой мастак махать дубиной, как стрелять из лука. Кулем свалился он в ручей. «Куда же ты, храбрец?» — кричит, смеясь, маленький Джон с моста. А Робин выбрался на берег, достал свой охотничий рог и дунул в него да так, что молодые деревца пригнулись к земле, как трава. Вмиг рядом с Робином встала его дружина. Все как один в зеленых одеждах, и не заметишь такого молодца среди зеленой листвы. У всех стрелков луки наготове. Только шевельнись, маленький Джон, только дай знак Робин Гуд, этот день станет последним для дерзкого силача. Да не те планы у благородного Робина. «Не троньте этого удальца», — крикнул Робин своей дружине. «Он победил меня в честном бою». Рассказал Робин друзьям, как все было. «Думаю, братья, такого молодца нам как раз и не хватало». «Что, друг, останешься ли с нами?» — спросил он победителя. «Оленей в лесу хватит на всех, и для тебя у нас всегда найдется кружка доброго эля». «Пожалуй, останусь, коли так. А чего же не сменить дубинку на лук?» — улыбнулся в ответ Громила. «Как же зовут тебя?» — спросил Статли Вильям, один из вольных стрелков. «Прозвали меня маленьким Джоном. Удачное прозвище для такого здоровяка». Так остался маленький Джон в лесу с вольными стрелками. Долго еще веселилось зеленое братье, вспоминая, как барахтался Робин в ручье с лягушками. А с маленьким Джоном Робин Гуд с тех пор стали друзьями на всю жизнь.